Они набрали только 2 фунта 23 пенса, большую часть которых добыл Минки, единственный из них, выглядевший невинным заморышем из приличной семьи. Минки запищал. «А чему тут удивляться, а? Наш Гай — дерьмо». Биффи велел ему заткнуться, но Минки никогда не понимал, когда нужно остановиться. Он слегка надул губы и сказал: «Смотри сюда, это даже и не голова». «Можно и твою приставить». Биффи схватил его за вихор и покрутил. «Знаешь, почему у тебя все еще молочные зубы?» — продолжал Биффи. «Слишком долго мамкину титьку сосал». Джесс выставил обе руки. «Брось, Биффи, он только...» В этот момент Минки размахнулся и кулаком левый ударил Биффи по яйцам, а Джесс выдернул его из рук главаря. «А ну иди сюда, мелкий ублюдок!» — взревел Биффи. Но Джесс и Минки были уже вне пределов досягаемости. Биффи не стал париться их догонять. Вместо этого он набросился на чучело. В ярости растоптал его и разнес на куски. «Ты чё творишь?» — удивился Дас. «Ему же полный трындец». Биффи еще пару раз ударил чучело ногой. «У, никчемный кусок дерьма!» — орал он. «А ты?» Биффи ткнул пальцем в сторону Минки. «Ты труп!» Спрятавшись за брата, Минки осмелел и заверещал в ответ. «Ты поймай меня сначала, борец Сумо!» Глаза Биффи расширились, и он рванул за обоями. Минки с Джезом ринулись по переулку, который вывел их на пустырь. Мощный взрыв раздался над головой Джеза. Он заорал, будто его ударили, а Минки завизжал. Затем Джез предпринял контратаку. В следующую секунду он одним движением выхватил петарду, поджег ее и бросил. Все это так быстро, что Биффи не успел спрятаться в укрытие. Красота! «Война!» — кричал Биффи. Туман сгустился в низинах, что придавало реализм их сражению. Он кружил вокруг них, как дым, сохраняя запах пороха, вызывая испуганные вскрики прохожих, когда взрывалось рядом с ними. Они маневрировали между машинами вдоль по улице, ныряя и кружа, проводя контратаки и нападения из засады, пока не израсходовали почти все свои боеприпасы. Это побудило их перейти от войны к игре. Они то вскрикивали, то хохотали. Они чувствовали себя сильными и энергичными. В такую ночь, как эта, не было ничего невозможного. Джесс предложил перемирие после того, как израсходовал все свои боеприпасы, но Биффи и Дас бомбардировали его позицию за стальными баками в переулке позади новостройки на Шоу-стрит до тех пор, пока, помирая со смеху, Джесс не запросил пощады. Биффи согласился, если Джесс и Минки поклянутся вечной преданности и склонятся перед Биффи великим. Они уже шли домой. Снова лучшие друзья. Когда заметили впереди мужчину, тот быстро семенил, повесив голову и сутулись. «Помирает, как на горшок хочет», — сказал Джесс, и они покатились со смеху. «Молодой человек!» Это был уже Даз. Он начал новую игру и сейчас передавал пас Биффи, который крикнул: «Эй, Пак!» Прохожий был восточной внешности, возможно, араб, но Пак звучало лучше всего. Мужчина оглянулся через плечо. Они даже увидели белки его глаз. «Не найдется пенни для Гая, приятель?» Он отвернулся и заспешил дальше, чем крайне взбесил Биффи. «Ты че, парень?» — заорал тот. «Пожалел пенни для Гая?» Они уже почти нагнали прохожего, но он то появлялся, то исчезал из поля зрения в клочьях тумана. Биффи поджег петарду и долго держал ее, пока они не закричали ему бросить. В самый последний момент он швырнул ее повыше и подальше. Она рванула как раз над головой мужчины. «Как классно, парни!» — зашептал Джесс, хотя сам перепугался.